Обратный переход был крайне неприятным и тяжелым. Много маневров, нервотрепки, постоянно метание туда-сюда, потому что Иванову и остальные везде мерещились юботы. Бой пришлось принять уже на подходе к Норвегии. Там была развернута волчья стая, но на борту были Авенджер, ТВМ, 3W/W2 и ТВМ-3S/S2, которые выполняли днем тренировочные полеты. Поэтому позиции немцев были обнаружены заранее, и Жуков направил туда 4 новых лодки. После первого взрыва немцы ушли на большую глубину. Атаковать их было невозможно. Скорее всего, они знали, кто идет, поэтому охота шла долго. Минск уже прошел, а две лодки продолжали гонять немцев еще сутки. Затем одна из немецких лодок начала всплывать. На глубине 60 метров ее атаковал Котельников. Взрыв был зафиксирован. Котельников и Малафеев начали отход. Через 50 миль вышли под РДП и пошли вдогонку за Минском, выставив сзади «Бугас» в пассивном режиме. Немцы догнать отряд не пытались. Наконец отряд дошел до Тромсё. По приходу после бункеровки и пополнения запасов последовал приказ идти в Мурманск, сопровождать всю тяжелую группу кораблей. Приказ был странный. Зачем снимать с передовых позиций практически весь флот? Все выяснилось на рейде Ваенги. Началась муштра, замена обмундирования, срочная покраска корпусов, длившаяся 4 дня. 2 апреля все корабли подняли флаги расцвечивания, произвели артиллерийские салюты. На флот прибыл верховный главнокомандующий. Он не удержался и приехал посмотреть на сильнейший флот страны. Посетил все линкоры, все 3 авианосца, посетил 80-ку Лунина и гвардейскую К-21. Сделал замечание Головку, что он мало заботится о военных городках флота. «Вас уже давно не бомбят, а люди продолжают жить в землянках и бараках. Товарищ Головку!» Побывал он и в Полярном, зашел в каземат штаба флота, посетил тренажер, вторую учебную бригаду подводных лодок. Вечером Сталин сел в поезд и уехал. Через день пришел приказ о присвоении звания адмирал-вице-адмиралу Головко и звания вице-адмирал-контр-адмиралу Жукову. Приняли еще 4 лодки 8-й серии, еще 4 придут в мае. Лодки приняли Августинович, Федотов, Петров и Векке. В отряде остались только 2 старых лодки. Неокеанская группа К-3, 21, 53, 55 и все 12-60-х ушли с эскадрой линкоров к Тронхейму. За неделю боев Тронхейм был взят, благо что за это время флот успел доставить Фролову 2 танковых дивизии прорыва, довольно много САУ, как тяжелых, так и легких, и много пехоты, автомобилей, плавающей техники. Подавив батареи на островах Фрейя, Стор-Бурея и Стор-Фосна, на полуострове Эрлан и высадив десант на остров Тарва, флот отвлек на десанты и противодесантную оборону большое количество немецкой пехоты и техники. В этот момент Фролов прорвал оборону немцев и ворвался в город. Началось освобождение Южной Норвегии. Океанская группа вышла в Северную Атлантику, сопровождаемая эскортным авианосцем Соломбала и Колой. На Соломбале было 12 самолетов, 6 Сифайров и 6 Свордфишей МК-3. Старенькие бипланы были основным оружием. Они выслеживали подводные лодки немцев на значительном удалении от отряда. Увешанные бронебойными РС-132 или неся под крыльями 50-килограммовые глубинки. Они были грозным оружием. Кроме того, в трюмах Соломбалы лежали авиационные торпеды АТ-1М. А звено Сифайров могло расправиться со всеми носителями управляемых бомб и ракет. Теоретически. Практически не всегда погодные условия позволяли взлетать истребителям. Выручало наличие на борту всех патрульных самолетов «Либерейтор», действовавших в этом районе тоже. автоответчика. Авианосец имел 4 радара большой дальности. Надобности действовать скрытно не было. Поэтому, обнаружив противника, успевал привести его на невыгодные углы атаки. Во время первого выхода по Соломбале выпустили 4 ХС-293. И один раз почти попали. Зацепили край взлетной палубы. ДО-217 базировались в Южной Норвегии. Это была лебединая песня Люфтваффе в Северной Атлантике. В мае наступила хорошая погода. 3 дальних самолета было сбито летчиками-истребителями Соломбалы. 16 мая был зафиксирован последний ФВ-200. Больше немцы над Атлантикой не летали, так как все аэродромы в Норвегии они потеряли. Отряд зашел в Буде, пополнил запасы, согласовали выход с союзниками и получили распоряжение блокировать проход немецких лодок между Бергеном и Шетландскими островами. Отряд поддерживал крейсер ПВО «Мурманск» и 3 эсминца «Семерки». Здесь прорывались на северные коммуникации 4-й флотилии немцев. Первые несколько дней все шло как обычно. Жуков находился на крейсере «Мурманск» и оттуда управлял отрядом. Было уничтожено 3 лодки 7-го и 9-го типов. Однако ночью 6 июня шедшего под РДП Августиновича с кормовых курсовых углов атаковала неизвестная подводная лодка. К счастью, акустик услышал пуск торпед, а вахтенный начальник выпустил «Фокстер» и дал полный ход, ворочая на точку залпа. Проснувшийся Августинович подал команду: «На свои кормовые аппараты товсь!» Раздался взрыв по корме, торпеда взорвалась, не доходя до лодки. Немец понял, что атака не удалась, под водой развил скорость 26 узлов и попытался оторваться от преследования. Ошибка вахтенного офицера, старшего лейтенанта Зубарева, который не сыграл от неожиданности срочное, позволила Августиновичу набрать ход 30 узлов. Гидролокатор уверенно фиксировал немецкую лодку. И дистанция сокращалась. Здесь Михаил Петрович принял правильное решение и атаковал немца Т-53-39УК, находясь в 3,5 милях от него. Из 5-го и 6-го аппарата выскочили парогазовые скоростные торпеды. На 6-й минуте раздался взрыв. Затем 2-й. К счастью, более такие лодки отряду не встречались. Позиция оказалась удачной. Встретили 2 волны лодок 2 волчьих стай. 14 потопленных лодок пополнили счет дивизии. Хорошая погода позволяла с Форт Фишем вести глубокую разведку. Опробовали противолодочные торпеды АТ-1М, но после того, как второй отряд немецких лодок был уничтожен, наступила полная тишина. Немцы переместили куда-то проход лодок. Проболтавшись без дела 10 дней, получили предложение английского адмиралтейства расширить район патрулирования до Оркнейских островов. Подошедшие 4 новые «восьмерки» позволили это сделать. Еще 2 лодки были перехвачены подводными лодками и 1 утоплена с Вордфишем. Плюс англичане взяли под охрану с воздуха правый фланг отряда, а затем подогнали еще один эскортный авианосец Четтем. Это помогло отряду отразить 6 налетов гитлеровской авиации. В начале июля последовал приказ свернуть операцию и следовать Гибралтар через Торноуэй. Вызвано это было прекращением конвойных поставок по Ленд-Лизу в Мурманск и Архангельск. Сейчас туда ходили только танкеры с авиабензином. Каждый из них прикрывался конвойными лодками 6-й серии. Наземные войска окружили Восточную Пруссию, а Балтийский флот, вышедший из Финского залива, в бою у Готланда потопил принца Ойгена. И теперь активно бомбардировал Кёнигсберг. Переоборудованные в легкие крейсера ПВО, несколько старых транспортов успешно решали задачу прикрытия флота. Активно работали многочисленные эски и 4 «катюши», восьмой серии охраняли ударную группу флота от атак немецких подводников. Капитан-лейтенант Маринеско потопил 3000 курсантов Кёнигсбергской школы подводного плавания на лайнере «Вильгельм Густлов», сорвав немцам пополнение поредевших флотилий подводных лодок в Атлантике. Немцы сразу стали кричать о варварской атаке подводной лодки на госпитальное судно, которое перевозило эвакуирующихся из осажденного города. Когда они топили наши суда из Сталина, все было законно. Несмотря на то, что судостроительная промышленность Германии продолжала массово клепать лодки, как пирожки, сажать на них стало некого. Они так и застыли у причалов, доставшись нам в качестве трофеев».